возрастал почти в два раза. Гелбрейт, светило американской политэкономии, рассуждал: на данном этапе общий итог таков. Массированный ежегодный отток капиталов из гражданской промышленности ведет к ее очевидному ослаблению, что особенно заметно в отдельных отраслях. Современные военные расходы концентрируются в немногих отраслях промышленности с высокоспециализированными технологическими процессами, обслуживающих ракетное, военно-воздушное и военно-морское производство. Здесь стимулирующий эффект роста военных расходов не вызывает сомнений. Однако этот процесс и одновременные диспропорции распределения ресурсов, технических знаний, капиталов, рабочей силы, расточаемых на ограниченный специализированный сектор экономики, наносят тяжелый урон тем отраслям промышленности, от которых зависит наше благосостояние и международный престиж. Сосредоточившись на ограниченном числе отраслей промышленности, обслуживающих Пентагон, мы отстали и снизили конкурентоспособность в сталелитейной, автомобильной, текстильной, химической и многих других отраслях промышленности. Разумеется, нельзя сводить общий упадок промышленности к одной единственной причине, но нет сомнения, что застой в ее гражданских отраслях является обратной стороной неестественного роста отраслей, связанных с гонкой вооружений. Профессор Ликхман подошел еще ближе к сути. Стремление Рейгана вести дело к конфронтации с Советским Союзом равнозначно курсу на замедление развития невоенной экономики. Недоверие к рейгономике охватило большинство американцев. В середине срока правления республиканцев почти 60% населения не сомневались, что страна идет в неверном направлении. В таких условиях поднимали бунт даже сторонники Рейгана в Конгрессе. Белому дому приходилось биться за каждое новое экономическое решение в развитии своего внутреннего курса. Второй бюджет администрации, который рассматривался в 1982 году, уже во многом был для нее чужим. Он составлялся на основе предложений Конгресса. Президенту пришлось присоединиться к альтернативному проекту, разработанному его же партией в Конгрессе. Рейган признавал, что экономические неурядицы страны намного хуже, чем он предполагал ранее. Для их исцеления потребуется больше времени и жертв, чем этого хотел бы любой из нас. Белый дом метался. Выхватывал все новые средства из набора скорой экономической помощи, собранного все теми же сторонниками кейнсианства и неокейнсианства. В среде экономистов, в кругах бизнеса, в американской политике разгорался спор, как меняется рейгономика, что остается от ее исходных догматов. И остается ли что-то вообще? За каменной стеной речей о продолжении курса в рейгономике происходит тихая революция, констатировал весной 1983 года Геллер, председатель экономического совета при Белом доме в 60-е годы. Самым удивительным, как для Рейгана, так и для всей страны, был поворот от сокращения к расширению федерального сектора в ходе его президентства. Федеральные расходы неуклонно повышаются в прямом противоречии с его намерениями, но вместе с тем, как прямое следствие его действий. В середине срока своего президентства Рейган напрочь отказался от замыслов сбалансировать государственный бюджет. Нараставшие дефициты превращали это в нелепость. Отнюдь не все получалось у администрации с идеей сокращения налогов, с политикой ограничения, поступавшей в обращение денежной массы. Экономист Института Брукингса Бертлис констатировал: «Рональд Рейган пришел к власти со стремлением к революционной